Глава 24. Кто не спрятался, мы не виноваты. Когда Арчанка успокоилась, мы развели небольшой костерок, приготовили шашлычок из мяса парочки больших змей, проползавших неподалеку. Утолили голод и бодрым шагом последовали за караваном. Несколько часов спустя впереди показалась река, давшая мне еще один повод обозвать себя идиотом. Конечно, священникам не нужно было делать крюк, они же долбанные маги. Зачем лезть в воду, прыгать по камням или искать брод, если можно в два счета соорудить мост? Берега соединял широкий ледяной настил, достаточно толстый, чтобы без проблем выдержать вес груженной повозки, но не превратившийся в плотину. Видимо, святоши не посчитали нужным промораживать речку до самого дна. Тем не менее, выброс магической силы оказался существенным. Судя по количеству тварей на противоположном берегу, жадно вгрызавшихся в свежие трупы своих собратьев, представляю, что тут творилось около часа назад. А ведь не задержись мы на завтрак, могли бы лично понаблюдать за переправой. И чем черт не шутит, устроить святошам второй фронт? Под прикрытием густых кустов, подобравшись к каравану с тыла. Но чего уж теперь. Перебравшись по скользкому и уже начавшему трескаться льду на второй пояс, мы прикончили несколько наглых хищников и сели служителям на хвост. Было не так сложно придерживаться одной дистанции, которая не позволяла караванчикам нас заметить, но в то же время не мешала нам следить за ними в подзорную трубу с попадавшихся на пути возвышенностей. Честно говоря, нам помогали сами похитители. Зная местность на зубок, они следовали проверенным маршрутам с постоянной скоростью без каких-либо задержек и остановок. Убедившись, что надобности в постоянном визуальном контроле нет, я перестал взбираться на каждый встречный холмик, и расстояние до каравана определял по трупам, вернее, по степени их обглоданности. Второй пояс заставил священников быть осторожными, и мощных магических выбросов они больше не устраивали. Крупных хищников отпугивали слабыми электрическими разрядами, а мелких встречали обычной сталью. Расчлененные тушки последних привлекали тварей, коих, как правило, собиралось изрядное количество. А поскольку мяса на всех не хватало, вечно голодные создания не могли оставить наше появление без внимания. Частые стычки с агрессивной живностью, как правило, чихать хотевшие на эмпатическое воздействие, выматывали. Но мы упорно продолжали двигаться по следам каравана. Конечно, можно было обогнать служителей Ахета и уже к ночи достигнуть конечного пункта. Но я не был уверен на все сто, что святоши направляются именно в храм, а не к месту проведения ритуала извлечения жизни. Следовать же параллельным курсам мы не рискнули, поскольку маршрут похитителя из-за рельефа местности был довольно извилист, и хвост могли засечь. Незаметно подкрался вечер, караван на обед не останавливался, как и на ужин. Лишь на закате святоши устроили небольшой привал у попавшегося по пути родничка. Напоили лошадей и двинулись дальше. Мы следовали их примеру, перекусывая на ходу свежатины и надеясь отдохнуть ночью. Но не сложилось. После полуночи мы заподозрили, что устраиваться на ночлег служители Ахета вообще не собираются. С одной стороны, правильно, зачем терять время, когда до цели осталось полдня пути? Но с другой, совести у этих гадов нет. Мы же больше суток на ногах. Ночка выдалась тяжелой. Количество нападавших на караван хищников увеличивалось каждым часом, пропорционально ему росло и число падальщиков, сбегавшихся со всей округи к расчлененным трупам. Злые, голодные, раззадоренные запахом свежей крови, они превращались в нешуточную угрозу. Никакие ухищрения не помогали. Ни отбивающий запах порошок, ни попытки обойти место пиршеств, ни изменение дистанции, ни даже эмпатии. Едва мы попадали в поле зрения тварей, сразу подвергались атаке. К утру мы с Викой устали, как собаки, а клинками намахались так, что руки отваливались. И это несмотря на поглотитель, забравший жизненную энергию ни у одного десятка крупных порождений проклятых земель. Мурка, получившая за компанию нехилую порцию дармовой силы, в отличие от нас, держалась молодцом, хотя ее вклад в благое дело сокращения численности обитателей аномальной территории был ничуть не меньшим. Караванщикам тоже пришлось несладко. Едва начало светать, мы наткнулись на лошадиный труп. Причину смерти четвероногого навскидку определить не удалось. Но если учесть, что за последний час на нас трижды нападали кракены, вероятно, кто-то из мечников не сумел уберечь свое транспортное средство от летающей осьминожки. Рассвет принес облегчение, тварей стало меньше, да и агрессивность они растеряли. Пользуясь долгожданным затишьем, я рискнул устроить небольшой привал. Эльфийские медитативные техники помогли снять часть усталости, после чего нам пришлось немного пробежаться, сокращая отрыв. Воинственная Вика в очередной раз попыталась склонить меня на темную сторону, в смысле уговорить напасть на караван, заявив, что сутки постоянного нервного напряжения наверняка скажутся на внимательности, а значит, мы можем подобраться к святошам с тыла и перебить половину до того, как едущие впереди почешутся. Пришлось напомнить самонадеянной супруге, что служителям все это время не пришлось работать ножками, а после случая с лошадью они наверняка повысили бдительность до максимума. Несколько часов прошло уныло и однообразно. Несмотря на магический клинок, наши силы подходили к концу. Все-таки эльфами мы не являлись, и медитация оказалась неважной заменой крепкому здоровому сну. Но когда впереди за кронами деревьев показались неказистые башенки храма Ахета, у нас внезапно открылось второе дыхание. Оставив служителей плестись по широкой просеке, мы нырнули в густую чащу. Пара десятков минут стремительного бега с препятствиями, и наш разведывательно-диверсионный отряд достиг опушки, откуда открывался шикарный вид на змеиное логово. Укрывшись за кустами ежевики, мы наблюдали за тем, как караван неспешно вползал в распахнутые ворота обители древнего бога людей. Я не мог не отметить любопытный факт. Похоже, все храмы Ахета на проклятых землях строились по одному чертежу. Перед нами возвышалось серое двухэтажное здание с парой сторожевых башенок, узкими окнами и плоской крышей. К нему примыкала высокая стена из плохо обработанных каменных блоков. Внутри охраняемого периметра виднелись хозяйственные постройки, а вокруг раскинулись поля, на которых в данный момент сосредоточенно работали мотыгами несколько человек в серых балахонах. Короче, все как под копирку. Ей-богу, если бы не лес рядом, я бы решил, что именно здесь начался мой путь в этом мире. Когда последний всадник въехал в форт, я сосредоточился на изучении поступов к нему. Окон у храма было немного, но располагались они грамотно, не оставляя слепых зон. А дежурный наблюдатель исключал возможность повторить недавний подвиг, преодолеть открытое пространство по-пластунски. «Когда начнем?» – поинтересовалась нетерпеливая Вика. «Не раньше полудня», – ответил я, не удержавшись от зевка. «Дождемся, пока жара загонит в укрытие даже самых ретивых работников, и попробуем забраться по южной стене, если, конечно, соколиный глаз на башне имеет привычку отлучаться со своего поста. Если нет, будем ждать ночи или мастерить маскировочные халаты». «А как же охранная магия?» – напомнила Мурка. «Тут придется положиться на авось». «Если на стене имеется сигналка, о ней мы узнаем лишь по факту. Но серьезной защиты, наподобие той, с которой нам повезло столкнуться, храм точно не имеет. Я не разглядел ни обгоревших трупов в траве, ни вешек, ни рунных цепочек на камнях. Зато заметил парочку мелких птичек, свивших гнездо под крышей рядом с восточной башней. И если это не аргумент, то я ничего не смыслю в магии. Чувствуя, что мне все труднее держать глаза открытыми, я объявил тихий час». Мурке, как самой свежей, досталось первое дежурство. Расстелив простынку, я обнял супругу и провалился в угольную черноту. Но выспаться не удалось. Спустя пару часов большая кошка растолкала нас и сообщила, что в обители Ахета наметилось какое-то подозрительное оживление. С трудом подавив раздирающий рот зевок, я приник к позорной трубе. Не прошло и минуты, как служители снова распахнули массивные ворота, пропуская всадников и повозку с клеткой, в которой находились будущие участники известно какого ритуала. Цензура, даже не подумал я сдерживаться. Опоздали. Под барабанную дробь мои планы в очередной раз отправляются коту под хвост. Хотя, постойте-ка. В клетке 8 добровольцев. Но среди них я что-то не наблюдаю у шастика. Бортов телега не имеет. Все огороженное стальными прутьями пространство великолепно просматривается. А на крупах лошадей не видно больших сумок или мешков, которые могло поместиться связанное тело братишки. Выходит, дар остался в храме? Если так, это щедрый подарок фортуны. Теперь нам придется иметь дело не со всей святой кодлой, а лишь с десятком противников. Интересно, почему служители решили пока не забирать жизнь у эльфа? Рассчитывают получить от него нечто более ценное? К примеру, информацию? Благодаря толмачам мне не нужно было озвучивать спутницам свои мысли. Не дожидаясь подсказок, Вика стала готовиться к схватке. Надела перевязь саблями, рассовала по карманам амулеты, а все ненужное запихнула в рюкзаки. Мурке достаточно было просто размяться. Я же следовал заповеди юного пионера. И даже спать лег с мечами за спиной. Поэтому вместо подготовки разглядывал будущих жертвенных агнцев, знакомую троицу рабов, двух заморенных оборванок и трех мужиков бомжеватого вида. Их лица излучали смирение и покорность. Либо служители накачали доноров силой седативным, дабы предотвратить возможные эксцессы, либо несчастные успели смириться с уготованной им участью. Будь мы героями какой-нибудь фэнтезийной книжки, нам бы по-любому пришлось спасать этих несчастных. Законы жанра, как любил оговаривать Линусик. Только у нас не приключенческий роман, а значит, простите великодушно, ребятки, вам не повезло. Мы ничем помочь не можем, разве что пожелать удачи в следующей жизни. Если, конечно, ритуал оставит вам шансы на перерождение. В чем лично я сомневаюсь. Служители закрыли ворота. Печально поскрипывающая повозка в сопровождении десятка всадников устремилась куда-то на север. Проводив ее взглядом, я сосредоточился на цели. Работников на полях уже не было. Я прямо провидец какой-то. Но дозорный все так же торчал на башне. Ходил себе взад-вперед, дисциплинированно разглядывая окрестности. Настроившись на долгое ожидание, я размышлял, из чего по случаю можно соорудить маскировочную накидку. Однако не прошло и десятка минут, а Виртухай скрылся с глаз. Ну да, высокое начальство отбыло, перед кем выслуживаться. «Работаем», – объявил я и объединил наши сознания. Вернее, попытался. Проверенная техника неожиданно дала сбой, совсем как недавно в заброшенной деревушке. Однако, любопытно. Либо мои способности по непонятной причине начали атрофироваться, либо обещанное монарху служителями очищение проклятых земель от скверны, иными словами, нормализация магического фона окружающей среды действительно имеет место быть. То-то нас во время отдыха твари не беспокоили. Приложив титанические усилия, я все же смог активировать синхронизацию, и наш маленький отряд, что есть мочи, понесся к крепости. Работая ногами и лапами, мы отчаянно молились всем богам мира, чтобы из-за зубцов башни не показалась макушка дозорного, а в одном из обращенных в нашу сторону окон не нарисовалась фигура какого-нибудь служителя, решившего полюбоваться видами. И либо местных небожителей тронули обращенные к ним мысли, либо моя полоса везения еще не подошла к концу, но спринтерский забег остался незамеченным. На то, чтобы пересечь открытое пространство и достигнуть стены храма, ушло полминуты. Вика, доселе не практиковавшая темп, показала впечатляющий результат, отстав от меня совсем ненамного. Отдышавшись и приведя сердцебиение в норму, мы оглядели изъеденную дождями каменную кладку. Ничего подозрительного не обнаружили и приступили к восхождению. Я карабкался первым. Щели между камнями оказались достаточно глубокими, и подняться по стене на уровень второго этажа большого труда не составило. Осторожно заглянув в ближайшее окно-бойницу, я увидел небольшую жилую комнатку и ее обитателя, развалившегося на кровати и дрыхнувшего в темную голову. «Это мы удачно зашли!» Подтянувшись, я осторожно перелез через подоконник, но едва ступил на пол, как спящий дернулся. Видимо, сигналка в комнате все-таки имелась. Открыв глаза, священник попытался привстать, машинально потянувшись к лежавшей на прикроватной тумбочке сабли, но в следующий миг снова растянулся на постели с ножом в глазнице. С такого расстояния я не мог промахнуться. Несколько секунд прошло в напряженном ожидании, но в храме было тихо. Значит, потревоженная мною сигналка являлась индивидуальной. Отлично, работаем дальше. В комнату мягко спрыгнула Мурка. Благодаря когтям для Мариланы стена не являлась серьезным испытанием. А вот Вике пришлось помочь. Сдернув с кровати шелковую простыню, я разрезал ее на широкие ленты, связал их и скинул этот импровизированный канат супруги. Когда Арчанка присоединилась к нашей компании, мы осторожно приоткрыли дверь и выбрались в коридор. Благодаря способностям большой кошки надобность в разведке отпала. Эмпатов среди служителей не водилось. Блокирующие чувства амулеты они не носили, а потому Мариланьим радаром вычислялись на раз. Итак, на нашем этаже находится четверо. Один дремлет в угловой келье, наслаждаясь с нами эротического содержания. А трое увлечены неспешной беседой в большом зале, расположенном практически над главным входом. Этажом ниже пятеро, судя по эмоциям, занимаются рутинными делами. А в подвале явственно ощущается присутствие не меньше десятка человек. Плюс скучающий дозорный в башне и несколько работников во дворе. Вот и весь расклад. Где-то на подсознательном уровне у меня возникло восхищение. Правду говорил Дар. Мариланы – страшные противники. И одна большая кошка стоит нескольких рот обычных солдат. Теперь я получил возможность лично в этом убедиться. Надо же! Всего пара секунд на разбор услышанных эмоциональных потоков, и диспозиция противника ясна, прямо как в простенькой компьютерной игрушке. когда в уголке экрана постоянно маячит схема карта с яркими точками, напрочь убивающая интригу. Одно плохо. Местонахождение ушастика определить не удалось. Вероятно, он в одной из подвальных камер, откуда доносится смесь злости, тоски и обреченности. Либо находится в глубокой отключке и не отображается на кошачьем радаре. Что ж, брат, где бы ты ни был, держись, мы идем. В целях экономии времени наша команда разделилась. Мурка с Викой направились в восточный конец коридора, а я понесся к западной башне. К ней вела узкая винтовая лестница, заканчивающаяся люком, крышка которого на вид была довольно тяжелой. Вот засада. Возясь с ней, я не только потеряю время, но и стану легкой мишенью для дозорного. Разумеется, один мощный толчок, и она распахнется как миленькая. Но шуму получится много, а сейчас он нам ни к чему. Что ж, придется пойти на хитрость. Поднявшись по лесенке под самую крышу, я решительно постучал кулаком по доскам. «Дулик, ты?» – раздался наверху голос служителя. Я повторил стук, на сей раз более настойчиво, сопроводив его ментальным посылом, который должен был избавить человека от сомнений. «Сейчас, сейчас, иду!» Мои уши уловили шорох торопливых шагов, звяканье, а затем люк с легким скрипом приподнялся. Не дожидаясь, пока он откроется полностью, я рывком преодолел последние ступеньки, скидывая загодя извлеченный меч. Точный выпад, и клинок вонзается в подбородок не успевшего удивиться служителя, пробивая его голову. Приняв на плечо вес выпущенной дозорным крышки, я выдернул лезвие из бьющегося в предсмертных судорогах тела и осмотрелся. Чувства Мурки не врали. Больше в башенке никого не было. Отрубив мертвецу голову во избежание сюрпризов, все-таки убитый был магом, и зомбак из него мог получиться приопаснейший. Я спустился и помчался обратно. В это время Арчанка на пару с кошкой разбирались с кемалившим мечником. Дел там было ровно на 5 секунд. Отодвинуть клинком щеколду, распахнуть дверь, ворваться в комнату и легким движением руки срубить тыковку святоши, разбуженному аналогичной сигналкой. Не успев толком вынырнуть из сладких грез, тот отправился прямиком к своему богу. Большой кошке даже вмешиваться не пришлось. Что лишний раз доказывало мудрость искательской поговорки: «На амулеты надейся, а сам не плашай». Сигнальный контур – вещь хорошая, но он бесполезен, если ты не способен быстро переключиться в работоспособное состояние. А святоши, судя по отсутствию данного крайне полезного навыка, чувствовали себя в храме, как у Ахета за пазухой. Следующей целью стала говорливая компания. Встретившись у двери, из-за которой доносились ароматы еды, мы наметили тактику действий и атаковали. Четко, стремительно, не тратя впустую ни мгновения. Раз. Массивные дубовые створки распахиваются, впуская в большое помещение черную пушистую молнию. Два. Трапезничащая троица, пораженная эмпатическим ударом, застывает, превращаясь в идеальные мишени. Три. В обеденную залу влетаю я, швыряя заготовленные ножи, восседающих за длинным столом служителей. Четыре. Кошка прыгает на грудь толстяку, устроившемуся во главе, вонзает клыки в его шею и опрокидывает навзничь вместе со стулом. 5. Пущенные умелой рукой клинки достигают целей. 6. Замедлившееся время возвращается в привычное русло. Можно перевести дух. Убитые служители обмякают на стульях. Один падает лицом в тарелку с недоеденным супом. Из-за стола выходит Мурка с перепачканной в крови мордой. Ее жертва вяло подергивается, орошая пол кровью из разорванного горла, и опасности не представляет. Несколько секунд уходит на то, чтобы вернуть ножи на перевязь, обезглавить трупы и подвести промежуточный итог. Да, выбранная тактика приносит плоды. 4 предположительно сильных мага ликвидированы без шума и пыли. Но расслабляться рано. Чувство Мариланы уже сигнализирует о новом противнике. Кто-то поднимается по лестнице. Стоявшая на стреме Вика метнулась за угол, на всякий пожарный достав из ножен вторую саблю. Мурка шмыгнула в коридор и растворилась в полумраке. Я же занял стратегически выгодную позицию в обеденном зале. Прикрыл двери, оставив лишь маленькую щелку, чтобы очередной кандидат в покойники раньше времени не заподозрил неладное, и сосредоточился на наблюдении. Пара секунд напряженного ожидания, и вот в поле моего зрения попало преисполненное скукой лицо молодого служителя. Вспомнив, что видел данного кадра в числе сопровождающих караван, я расслабился. Этот гад точно не являлся одаренным. Когда до конца лестницы служителю осталась пара-тройка ступенек, я дал сигнал к атаке. Девушки сработали чисто и грамотно. Мурка погрузила цель в глубокий шок, а Арчанка, выскочив из-за угла, одним ударом срубила парню голову. И только тогда, увидев происходящее глазами супруги, я понял, что моя стратегически выгодная позиция на деле имела ряд недостатков. Щель между створками получилась слишком узкой, из-за чего я не заметил, что руки паренька заняты большим подносом. Любимая тоже не сумела быстро сориентироваться, бросить оружие и подхватить выскользнувшую из пальцев обезглавленного официанта серебряную пластину. В результате все находившиеся на ней чашки, тарелки и большой кувшин посыпались на каменные ступени с диким грохотом. За ними последовала косматая башка незадачливого официанта и фонтанирующее кровью тело, которые погоды уже не делали. Звук разбившейся посуды наверняка был слышен во всем храме. Не тратя время на сожаления, мы ринулись вниз. Несколько больших прыжков, и наша троица достигла первого этажа, где снова разделилась. Мурка устремилась на улицу. Вика помчалась к кухне, которая располагалась в восточном крыле. Я же взял на себя зачистку жилых помещений западного. Выскользнув через приоткрытую парадную дверь, подруга принесла нам еще одну победу, наградив ошивающегося неподалеку работника ударом могучей лапы, от которого тот знатно пораскинул мозгами. Следом отличилась арчанка. Дверь, к которой мчалась девушка, внезапно распахнулась. Оттуда вышел толстячок фартучки, что-то злобно бормочущий себе под нос. Повар занимался подбором проникновенных слов для косорукого официанта и так увлекся, что заметил Вику, лишь когда сабля пробила его сердце. Оттолкнув грузное тело с прохода, девушка шмыгнула в кухню. В тот же миг я с мечом нагло ворвался в комнату, где, как подсказывали чувства, находился один из оставшихся служителей. Судя по обстановке, паре высоких стеллажей с книгами и нескольким столам со стульями, помещение служило храмовой библиотекой. Ее хранитель обнаружился посреди комнаты с раскрытым талмудом в руках и вселенской задумчивостью на физиономии. Увидев меня, он тут же получил ментальную оплеуху. К сожалению, ее сила оказалась на порядок ниже Муркиной, поэтому испытываемый ужас не помешал гаду схватиться за один из висевших на груди амулетов. Защитный, как выяснилось секунду спустя. Мой клинок, вместо того, чтобы с легкостью перерубить шею святоши, отскочил от невидимого барьера. Книгачей пошатнулся, но устоял на ногах и даже попытался скрутить какую-то фигу вытянутыми в мою сторону пальцами. Поскольку от голубой стали проку не было, а времени, чтобы достать атакующие амулеты из кармана не осталось, я сделал ход конем. Со всей дури ударил ногой гада по сокровенному. У меня сложилось впечатление, что врезал я по бревну. Но идея принесла плоды. Как и предполагалось, магический защитный кокон не гасил направленное на него физическое воздействие, а лишь распределял его по большей площади, так что колокольчикам противника досталось по полной программе. Глаза священника полезли из орбит, а рот начал приоткрываться в немом крике. Не давая магу опомниться, я скользнул ему за спину, выронив меч, завел назад сцепленные в замок руки и накинул их на подбородок вражины. Резкий рывок на себя и... ничего! Вместо ожидаемого хруста шейных позвонков я услышал только сдавленный хрип. Причина неудачи была не в силе, и ее я не пожалел, а в необычайной крепости костей одаренного. Теперь мне стало понятно, почему в похожей ситуации мой сокамерник, вместо того, чтобы просто свернуть шею магу-охраннику, решил воспользоваться ядом огневки. Что ж, не мытьем, так катанием. Взвалив на себя тело святоши, я напрягся изо всех сил. Ладони скользили по невидимому кокону. Гад отчаянно трепыхался и пытался лишить меня зрения, колотя руками по лицу. Но упорство и грубая физическая сила победили. Раздался долгожданный треск. Маг дернулся и затих. Уф, наконец-то. Знал бы, что так получится, не маялся бы дурью, а сразу достал бы поглотитель. Отпустив мертвеца, я подхватил меч и выскочил в коридор. Вернее, проковылял. Отбитая нога болела и плохо принимала вес моего тела. Что с ней, перелом, трещина в кости или просто сильный ушиб, я не представлял. Одно ясно, о скачках, пробежках, спринтах и всем прочем можно забыть. Хорошо, с этим уровнем мы почти закончили, ведь пока я возился с магом, супруга успела расправиться с двумя не оказавшими сопротивления поварихами. Амурка в конюшне прикончила занимавшегося уборкой навоза мужика и сейчас спешила к складу с продуктами, в котором ощущалось присутствие еще одного человека. Однако весь мой оптимизм испарился после появления на горизонте очередного противника. Обретавшийся в конце коридора служитель, услышав подозрительные шумы предсмертные визги поварих, решил выяснить, что стряслось. Мало того, он еще и магом оказался. Выйдя из комнаты и заметив прихрамывающего меня, Он без раздумий вскинул руку. С пальца святоши сорвалась знакомая искорка. Видимо, набор приемов атакующей магии поклонников Ахета не мог похвастаться разнообразием. Увернувшись от заряда электрошока, я швырнул в ответ свой меч. Толку это не принесло. Расстояние было слишком велико, и противник легко уклонился. Тогда я достал из кармана амулеты. Залп! Синхронный выстрел с двух рук достиг цели, но эффекта это не принесло. Видимо, святоша успел активировать защиту против энергетического воздействия. Еще залп. Результат – легкое гудение магических хреноид в моих ладонях и ноль повреждений у противника, который только теперь разглядел во мне реальную угрозу и перешел к более веским аргументам. Оттолкнувшись от стены здоровой ногой, я успешно избежал встречи со светящимся шаром, который мгновением позже ударил в распахнутую дверь библиотеки и взорвался не хуже оборонительной гранаты F1, в простонародье именуемой лимонкой. Оглушенный взрывом, осыпанный щепками и осколками камня, я снова выстрелил в мага и бросил на пол амулеты с опустевшими накопителями. Достал из перевязи пару ножей и метнул, целясь магу в лицо. Амулет амулетом, но безусловные рефлексы никто не отменял, и священник отшатнулся, теряя драгоценные мгновения. А тут подоспевшая на выручку Вика наградила гада еще парой зарядов, отчего тот в буквальном смысле задымился. Одна из висевших на груди человека непонятных финтифлюшек раскалилась настолько, что подпалила магу балахон. Боль от ожога заставила священника на мгновение потерять концентрацию, и окутавшая его ладони фиолетовая дымка, я уверен, способная легко отправить нас на тот свет, растаяла. Последний залп супруги окончательно перегрузил защитный амулет. С негромким пуф тело мага взорвалось, оросив стены и пол кровавыми брызгами. Мы с Викой стояли далеко и благополучно избежали этого дождика. Пара крупных ошметков не в счет. А вот Мурку, которая успешно расправилась с работником на складе, забралась через окно в комнату и уже хотела наброситься на святошу сзади, окатила по полной программе. Когда кровавый туман осел, стало видно, что шерстка Мариланы равномерно покрыта фаршем третьего сорта, тем, что рубится вместе с будкой. Благодаря слиянию мы слышали ощущение большой кошки и не смогли удержаться от нервного передергивания плечами. Но расслабляться было рано, остался подвал. Из-за больной ноги в скорости с девушками я тягаться не мог, поэтому кинулся не к лестнице, а обратно в библиотеку. Магический клинок легко пробил защиту все еще активного амулета и вонзился в тело мертвого мага. Ледяная волна живительной силы прогнала боль и придала бодрости. Ее оказалось так много, что меня накрыла эйфория, которая едва не разрушила объединение сознаний. Слава богам! Я успел вовремя заметить неладное и сосредоточился на поддержании техники, а спустя полминуты бросился догонять любимых. Помощь смертоносному дуэту не требовалась. Спустившись на нижний уровень, девушки наткнулись на мечника, который не только не являлся одаренным, но даже не успел активировать защитный амулет. Познакомившись с когтями Мурки, он рухнул на колени, обливаясь кровью, после чего принял от Арчанки удар милосердия, отправивший его в загробный мир. Второй охранник обнаружился в крайней комнате. Паренек лет 16, увидев возникшую перед ним заляпанную кровью Марилану, без всякого ментального давления оцепенел от страха, позабыв о висевшей на поясе сабельке. Большая кошка хотела оборвать его жизнь, но у меня мелькнула мысль, что язык окажется полезным, и подоспевшая Вика точным ударом в висок отправила юнца в беспамятство. Когда на месте событий нарисовался я, расторопная арчанка уже успела связать руки пленника ремнем и осмотреть соседнюю каморку, которую служители использовали в качестве оружейной. Там, на одной из полок, среди небрежно сваленного разномастного оружия, обнаружился лук у Шастика и его колчан со стрелами. Перевязи с мечами рядом не было. Похоже, их прикарманил кто-то из высшего руководства. Ничего, найдем. Думаю, что святоши прихватили клинки с собой. Обращаться они с ними не умели. А плебейское желание покрасоваться добычей перед подчиненными вряд ли свойственно птицам такого полета. Заглянув в коридор с камерами, мы убедились, что противники кончились и разорвали объединение сознаний. «Да, мы сделали это!» – радостно воскликнула Арчанка. «Знаешь, кроме тебя никто в успехе не сомневался», – укоризненно протянула кошка. «Я же ожидала встретить здесь действительно серьезных бойцов, а не этот сброд», – попыталась оправдаться любимая. «Мне кажется, или ты разочарована?» – осведомился я, с трудом удерживаясь от улыбки. «Жалеешь, что нам пришлось иметь дело лишь с половиной личного состава храмового гарнизона? Большей частью сонной и не готовой к схватке? Эпического превозмогания с героическими подвигами захотелось. Протянула озадаченная супруга. Понятно, можешь не продолжать. Все, никаких больше дебильных голливудских боевиков. Отныне мы с тобой смотрим только детективы, мелодрамы и кино для взрослых. Оставив языка на попечение кошки, мы приступили к осмотру камер. Всего их было 5. Я же говорю, как под копирку. Первые 3 пустовали и даже не были заперты. В 4-й на покрытом соломой полу восседали 6 узников. Парочка была нам хорошо знакома. «Лисор? На уж! Каким ветром вас сюда занесло?» «Везунчик!» – удивленно выдохнул медведеподобный мутант. «Так вот, кто устроил взрыв наверху!» – воскликнул гориллообразный ходок. «А мы-то гадали!» «Значит, служителей в храме не осталось?» – уточнил один из незнакомцев. Я хотел отпустить извительное замечание по поводу воздействия обстановки на разум некоторых обитателей тюремной камеры, но осекся. Судя по настороженным взглядам большинства присутствующих, они не исключали вариант, что я могу быть заодно с храмовниками, и радоваться не спешили. Пришлось озвучить очевидное. «Храм мы зачистили, так что если хотите, можете покинуть ваше уютное гнездышко». Мои слова разрядили обстановку. Узники расслабились, заулыбались. А Лисор от избытка чувств решил на меня наброситься. Машинально я схватился за кинжал, но достать клинок не успел. Очутившись в крепких объятиях мутанта, слазь помяв мои ребра, искатель поставил меня на пол, со всего размаха хлопнул по плечу и заявил: «Спасибо, везунчик, выручил. Мы уже думали, что никогда не выберемся из этой дыры». Навуш был более сдержанным, ограничившись традиционным рукопожатием и похлопыванием по спине. Любопытно. Но настоявшую позади меня Вику внимания никто не обращал и благодарить не думал. Искательский менталитет, блин. Важен только командир, а остальные члены команды воспринимались ходоками как легко заменяемый расходный материал, не более. Это меня задело, и выяснять, как опытные искатели умудрились угодить в лапы святош, расхотелось. «Ладно, еще поболтаем», – кивнул я мутантам. Открыв дверь последней камеры, мы обнаружили еще 4 постояльцев в тюремных робах. Дара среди них не было. Мое сердечко неприятно ёкнуло. А у Вики радость победы сменилась тревогой, больше похожей на откровенную панику. В душе еще теплилась надежда на то, что ушастик находился где-то в храме. Но разум упрямо нашептывал. Святоши ни за что бы не оставили лесного стража без присмотра. Скорее, я что-то упустил при осмотре кортежа, выехавшего к месту ритуала. А значит, писец! Не сдержался я, оценив перспективы. И тут из угла камеры на чистейшем русском послышалось удивленное: «Земеля?» Голос принадлежал худощавому пареньку, выделявшемуся среди прочих пленников короткой аккуратной стрижкой и гладко выбритой физиономией. На вид ему было лет 18. Хмуро оглядев собрата-попаданца, я едва удержался от нецензурщины. «Твою-то мать! Будто мне собственных проблем мало было!» «Как зовут?» – спросил я землянина на родном языке. «Ваня, то есть Иван Скворцов», – с легким испугом ответил тот. «Идем со мной, Ваня, если хочешь жить». Покинув наполненное ароматами канализации помещение, я порадовался, что догадался взять пленного. Паренек, пробормотав себе под нос: «Жесть, прямо терминатор какой-то», – потрусил следом за нами. Смерив найденыша оценивающим взглядом, Вика заявила, что намерена осмотреть храм, пока я занимаюсь допросом. «Будь осторожна. В жилых комнатах могут стоять не только безобидные сигналки». Предупредил я, достал магический клинок и протянул супруге. «Вот, возьми на всякий случай. Заметишь на дверях руны, руками не касайся». «Не учи ученую», – перебила меня арчанка, забрала поглотитель и направилась к лестнице, а я с одномирянином зашел в каморку. «Охренеть, вот это киска», – выдохнул попаданец, увидав Мурку. Проигнорировав его комментарий, я занялся приведением пленника в чувство. Взял стоявший на столе кувшин с водой и полил на лицо священника. Сначала тот закашлялся, потом принялся отфыркиваться и вертеть башкой. Пара пощечин довершила процесс. «Не убивайте!» – придя в себя, в ужасе затараторил парень. «Я единственный сын барона Дольского. Мой отец заплатит любой выкуп. Только пощадите!» «Кончай верещать!» – рявкнул я. «Ответишь на мои вопросы, и никто тебя пальцем не тронет. Где эльф, которого сегодня доставили из Страда?» «Его вместе с остальными рабами увезли к жертвенному камню», подтвердил мои худшие опасения язык. «Где будет проводиться ритуал?» «В долине рядом со старым трактом». «Конкретнее. Неподалеку от Орлиных кочек. Там, где до войны стоял Габех». Услышанные названия ни о чем мне не говорили. Я полез в карман за картой, но вспомнил о более простом и быстром способе выяснить все, что меня интересует. Попросив Мурку приглядеть за обстановкой, а то к нам начали заглядывать не в меру любопытные спасенные, я схватил пленника за уши, притянул его лицо к своему и вгляделся в выпученные глаза. Погрузиться на уровень памяти служителя было нелегко. Мне что-то мешало, какая-то невидимая упругая преграда не позволяла вторгнуться в чужой разум. Разозлившись, я усилил ментальное давление и одним мощным ударом прорвал ее, после чего окунулся в знакомый туман, который на этот раз имел отчетливый красноватый оттенок. Несмотря на неудачное начало, работа с воспоминаниями пошла как по маслу. Сформулировав запрос, я быстро выяснил точное расположение места, где слуги Ахета собирались прикончить ушастика. Оно располагалось недалеко отсюда, часов за 5 доберемся. Также я узнал, почему не смог увидеть дара в повозке. Да, я заметил, что возница восседал на удобной лавочке, но не придал данному факту должного значения. А лавочка-то оказалась узким ящиком с откидывающейся крышкой, в который и уложили эльфа, связав так, чтобы он даже пальцем не мог пошевелить. Причина паранойи святош осталась загадкой. Видимо, что-то случилось во время перехода. Раз в ценного пленника не только влили зелье, вызывающее аналогичный негатору эффект, но и утрамбовали в этот гроб. Решив воспользоваться случаем, я продолжил потрошить память священника, выясняя все интересующие меня сведения. К сожалению, о самом ритуале Малех, так звали пленника, знал немного, ведь он числился послушником меньше 2 месяцев, а старшие братья по вере посвящать новичка в свои секреты не спешили. Однако глаза и уши у него имелись, а вычленять из кучи мусора нужную информацию и составлять из нее понятную картинку я научился еще при написании дипломной работы. Процедура поглощения жизни, называемая служителями обрядом милости Ахета, проводилась нечасто, раз или 2 в месяц, в зависимости от имевшегося под рукой количества разумных, которых в процессе ритуала Верховное Божество осеняло благодатью, дарило прощение всех грехов и забирало к себе в небесные чертоги, избавляя от бренной оболочки, накопившей себе скверну. Чаще нельзя, владыка гневаться будет. Обряд проводился после захода солнца и являлся одним из главных развлечений служителей, живущих на проклятых землях. Помнится, чудом избежав смерти на алтаре, я удивлялся, почему стоявшие в оцеплении вояки не заметили приближения Кинг-Конга, а они просто не могли оторвать глаз от удивительного зрелища. Они наслаждались каждым мгновением ритуала, они ловили кайф, глядя на то, как у людей отнимают жизнь. Твари! Но это так, к слову. В продолжение темы могу отметить, что сигналки с цепью защиты они не использовали, поскольку жертвенный алтарь плохо влиял на активные амулеты с большим количеством силы. Максимум, что допускалось на святом месте, это светлячки. По тем же соображениям, главный настоятель заранее выжигал метки у рабов. Надо сказать, удаление магических конструктов из аур жертв не только обеспечивало нормальное протекание ритуала, но и положительно сказывалось на количестве получаемой силы. Помимо этого, доноры обязательно должны быть здоровы и находиться в сознании. Ведь алтарь забирал не только энергию тела, но и саму суть разумного. Его душу. Да, несмотря на то, что я считал себя убежденным атеистом, мне пришлось признать, что помимо энергии, которая присутствует в организме, помимо силы, накапливающейся в ауре живых созданий, существует еще некая энергетическая субстанция, характерная только разумным. Ее-то и наловчились добывать служители Ахета с помощью несложного ритуала, официально запрещенного в Империи. Любопытно, что запретили обряд милости вовсе не из-за жестокости, а из-за негативного воздействия на среду. Процедура извлечения силы из разумных то ли порождала вредное излучение, то ли нарушала окружающий энергетический фон, делая его непригодным для жизни, Малех точно не знал. Именно поэтому алтарь святоши установили не в подвале храма, а у черта на куличках, из-за чего были вынуждены каждый раз тратить полдня на дорогу. Разумеется, это не означало, что служители Ахета такие законопослушные и безобразничают лишь на проклятых землях. Судя по обмолвкам, в Империи вовсю проводятся аналогичные ритуалы, просто для них используют передвижные алтари и выбирают места подальше от людских глаз. А когда точки с аномальной энергетикой обнаруживаются, даже самому придирчивому магу-дознавателю не удается установить причину их возникновения. Догадки-то к делу не пришьешь, а катить бочку на представителей одной из главных религиозных структур, издревле поддерживающей монарха, дураков нет. Малеху еще не выпало случая насладиться обрядом милости. Последний проводился 3 десятицы назад. Потому у служителей скопилось так много доноров силы, что пришлось делить их на 2 партии, дабы не перегружать алтарь. Но молодого послушника на него не пустили. Зато вчера ему оказали неслыханную честь, позволив присутствовать на ритуале поиска. Так назывался процесс создания верховными настоятелями того самого черного смерча, способного выдергивать людей из другого мира. И не только людей. Один из мечников по секрету рассказал парню, что пару месяцев назад смерч доставил прямиком из хаоса страшное создание, гибрид человека и насекомого, покрытое хитином с 6 лапами, огромными фасеточными глазами и устрашающими жвалами в пасти. Тварь была уничтожена сразу после появления, но перед смертью успела нанести острыми, как бритва, когтями серьезные раны паре магов. Правда это? Или страшная сказка для впечатлительного новичка, сказать было сложно. Но не следовало забывать, что в каждой шутке есть только доля шутки. Воспоминания, содержащие момент появления Вани, я внимательно просмотрел и не нашел в нем ничего примечательного. Вот из смерча вылетает парень в джинсах и футболке, не удержавшись на ногах, шлепается на все 4 конечности, ошалело глядит по сторонам и ловит затылком удар древком копья, нанесенный одним из мечников. В этот день Скворцовым улов святоши ограничился. Повертевшись 4 часа в холостую, черный смерч быстро съежился и развеялся, а руны на полу погасли. Потакая своему любопытству, я решил выяснить, откуда вообще возникла идея таскать жертв из другого мира, и с энтузиазмом принялся рыться в памяти пленника. Спешить было некуда. До начала ритуала еще уйма времени. Служители выехали раньше, ведь скорость повозки с тяжелой клеткой невелика. Кроме того, им нужно было подготовить жертв, приведя их в чувство с помощью зелий. Да, мой успешный побег привел к тому, что теперь всех пленников перед транспортировкой накачивали успокоительным и не жалели веревок. Но вернемся к ритуалу. Изначально все храмы Ахета на проклятых землях строились ради одной цели – сбора силы. Для этого при возведении в фундамент закладывались рунные цепочки, обеспечивающие непрерывное поглощение энергии из окружающей среды. Но вот беда, вскоре выяснилось, что собранная энергия непригодна к использованию. Она плохо поддавалась контролю и имела неприятный привкус, что ли. В общем, стихийники отказывались работать с доставленными из проклятых земель накопителями. Наполненные силой драгоценные камни не могли применяться даже артефакторами. Амулеты на их основе либо вообще не действовали, либо срабатывали самым непредсказуемым образом, калеча своих владельцев. Осознав провал гениальной задумки, верховные служители огорчились, но эвакуацию объявлять не стали. Им же нужно было изображать для императора бурную деятельность. Кроме того, аномальная энергетика, как выяснилось, почти не влияла на обряд милости. Короче, храмы остались. И даже энергетические уловители отключать не стали, поскольку их работа обеспечивала отсутствие опасных тварей рядом с местом обитания святош. А вскоре назрела проблемка. Собранную силу стало некуда девать. Имевшиеся в наличии накопители постепенно заполнялись, но расходовать ее было не на что. Дошло до того, что святоши попробовали просто высвободить строптивую энергию. Результатом стало нашествие тварей, опустошивших северный храм. Долгие годы маги проводили опыты. Старались фильтровать собранную энергию, пытались научиться ее контролировать, изобретали новые рунные узоры. И вот однажды экспериментатор, лелеявший идею создать на проклятых землях стационарные порталы, немного ошибся в расчетах. Получившийся магический конструкт, вместо того, чтобы переместить в точку назначения выбранную в качестве объекта собаку, вывалил перед охреневшим магом свежесрубленное дерево. Данный случай определил приоритетное направление исследований. Не прошло и пары лет, как маги научились менять параметры получаемых объектов. К сожалению, доставлять им золото и бриллианты обратный портал почему-то отказывался. Зато настроить его на захват разумных оказалось неожиданно легко. На этом эксперименты не прекратились. Но лучшего применения собранной силы служители не придумали. Они быстро сообразили, что черный смерч способен доставлять жертв даже из другого мира. Несколько человек, имевшие необычный разрез глаз и изъяснявшихся на непонятном языке, были отправлены главам церкви для разбирательства. Обратно настоятелям пришел четкий приказ – всех пришельцев под ритуальный нож. С тех самых пор каждую десятицу в храмах на проклятых землях маги активируют рунную цепь в специальной комнате и терпеливо ждут, кого же им пошлет провидение. Представь, сколько землян за эти годы расстались с жизнью на черном куске скалы под заунывные молитвы святош, я разозлился. Словно из солидарности, туман вокруг стал багровым. Не обращая внимания на изменившийся окружающий фон, я продолжил допрос. Теперь меня интересовало, почему баронский сынок оказался на проклятых землях. В ссылку его отправили, что ли? Как выяснилось, нет. Отец Малеха, барон Дольский, несмотря на скромный титул, был вхож во многие дома имперской аристократии и имел массу полезных связей. И вот однажды в счет оплаты не слишком законной услуги знакомый торговец поделился с ним тайной. Слуги Ахета могут превратить обычного человека в мага. Аристократ счел это глупой шуткой. Ведь каждый житель империи знал, что одаренным стать нельзя, им нужно родиться. Но собеседник привел убедительные аргументы, заставившие барона искать выходы на одного из верховных настоятелей. Долго ли, коротко, Дольский сумел через третьих лиц договориться о приватной встрече, на которой озвучил свою просьбу, заявив, что готов щедро заплатить. Ведь маг – это не только ценный мех, в смысле умение швыряться молниями и жонглировать огненными шарами, а крепкое здоровье, долголетие и безмерное уважение окружающих. Однако настоятель лишь посмеялся над аристократом, сказал, что ничем помочь не может, и вежливо распрощался. Барон был разочарован. Оставив мечты, он с головой ушел в дела своего поместья и сильно удивился, когда спустя месяц в его доме объявился незнакомец, представившийся проводником воли Ахета и без обедняков огласивший стоимость специфической услуги. Золото у барона имелось, однако сам он кандидатом в маги стать не мог из-за солидного возраста. Зато его горячо любимый сын подходил идеально. Договорившись с посланцем церкви, Дольский выдал аванс и благословил Малеха, которого отвели в ближайший храм Ахета и посвятили в послушники. Церемония была торжественной и красивой. Пообещав ревностно хранить основы веры и избегать греховных соблазнов, Малех заработал на правой лопатке стильную татушку в виде солнышка, которая не только являлась символом принадлежности к духовному братству, но и не позволяла выболтать секреты служителей посторонним. Парня поселили в келье и нагрузили литературы. Пару десятиц Малех под руководством требовательного наставника изучал молитвы и основы вероисповедания, после чего порталом его перебросили в страт. А из города караваном привезли сюда, дабы в тяжелых условиях закалился дух и укрепилась вера молодого послушника, сделав его достойным благодати Ахета. Жизнь в храме была не слишком интересной. Рутинные обязанности, трудная работа в поле, нудные лекции настоятелей, чтение заунывных книг, а вдобавок каждодневные тренировки, на которых аристократу, не способному похвастаться виртуозным владением мечом, приходилось выступать в роли мальчика для битья. Одно утешало: своим трудолюбием и послушанием Малеху удалось произвести хорошее впечатление на главного настоятеля, который недавно похвалил парня и заявил, что через месяц при должном усердии тот будет готов принять божественную силу. Вынырнув из очередного воспоминания, я обнаружил, что туман вокруг основательно загустел. Складывалось впечатление, будто я плавал в океане. Разглядеть картинки в этой багровой мути было нереально. Да и мое любопытство, получив уйму интересных сведений, в кои-то веки решило угомониться. Решив на этом закончить, я вынырнул из чужой памяти в реальный мир и удивился. Тело пленника билось в судорогах. Его лицо было искажено мукой, а глаза закатились под лоб. Разжав онемевшие пальцы, я выпустил уши парня, и тот растянулся на полу, продолжая колотиться в припадке. «Что ты с ним сделал, Ник?» – поинтересовалась большая кошка. «Разве я тебя не учила дозировать силу воздействий?» «Я тут ни при чем», – возразил я. У него на разуме стояла какая-то защита, которая, почувствовав угрозу, запустила механизм самоликвидации. «Но ты успел узнать все, что нужно?» – послышался сзади голос Вики. «А то я так и не смогла найти дара». «Успел, не волнуйся». Резким движением свернув пленнику шею, я поднялся с колен. Долгий заплыв по чужой памяти не прошел даром. Я почувствовал легкое головокружение. И тут, не кстати, решил напомнить о себе скромно стоявший у стенки найденыш. «Земеля, я дико извиняюсь, но какого хрена тут творится?»